Она еще не стала и уже не была. Свет касается крыльев, но не держит. В этом взгляде знание, которое нельзя назвать. Я ощущаю себя в моменте превращения.